Глава 15. Гномы вскоре потерялись в складках местности и торчащих каменных арках. Несколько адептов осталось рядом с нами под первым сводом у лестницы. То ли ждали своей очереди на переправу, то ли просто отдохнуть решили. Провал находился рядом, молнии через каменную преграду не били, так что место в целом безопасное. Вот только спятивших духов-хранителей в бездне не хватало. Я принялся исследовать молниевую механику. Начал с себя, просто вышел из подарки. Посчитал время, которое потребовалось лианам, чтобы сфокусироваться на цели. Секунды две прошло, и все мое тело прошил чудовищный разряд. Из глаз посыпались фиолетовые искры как в переносном, так и в прямом смысле. «Окружение наносит вам урон 19». «Не слабый дамаг». К счастью, моего здоровья хватило на то, чтобы выдержать один удар. Ну а следующий в любом случае опека станчит, сколько б урона он не нанес. Новый удар молнии прожарил мою тушку почти сразу, не дав толком отдышаться. Хоть опека и снижала болезненные ощущения, но приятного в подобной шоковой терапии было мало. Я остался без защиты, так что благоразумно вернулся под свод арки. Подозреваю, что следующий удар молнии убил бы меня на месте, либо отправил в нокаут, а затем точно добил. Проверять данную теорию я не собирался, ибо свитки воскрешения стоили дорого. «Сходи тоже наружу!» — кивнул я Дроу. «Зачем?» «Чтобы в критический момент не сбиться с шага из-за молнии». Скривившись, темная все же разок высунулась за пределы свода и испытала на своей шкуре прелести шоковой терапии. Вернулась она недовольная, а на голове у нее из-за возникшей статики образовался одуванчик из серебристых волос. Посмеявшись над прической Дроу, я продолжил испытание. Настал черед монстров. Кинг успел отрегенить часть здоровья, но все же молния била слишком быстро. Крючконос имел воздушный кокон, который давал некоторую защиту. Другие эмиссары не обладали полезными качествами для текущей задачи. Чемодан вроде бы имел иммунитет к молнии Пикачу, но удары с потолка и по нему наносили дамаг. Видимо, невосприимчивость действовала на слабый разряд, но не на мощный удар молнии. Довольно долго под скептическое хмыканье назойливой эльфийки я пробовал разные варианты. Очевидно, что мне самому не хватит скорости, чтобы пробежать расстояние до следующей арки, метров 300 по пересеченной местности. В итоге мне пришло в голову спрятаться под Кингом, закрепив себя с помощью веревки. Молния ведь била только в верхнего адепта или существо. Пускай как плут проскользнуть мимо взора духа призыватель не мог, у нас имелись помощники, способные принять удар на себя. Вот только Кинг с ношей передвигался медленнее бегущего человека. Даже если я буду его хлестать кнутом, здоровья Пета не хватит на преодоление расстояния между арками. Так что я решил использовать других питомцев в качестве подушки безопасности. Эльфийка в этом плане оказалась слабее, несмотря на доспехи. Защитные навыки делали свое дело. Протестировав все нюансы, я решил, что у нас есть шансы на успешное пересечение молниевого предела. Дроу напомнила мне об одном немаловажном факте. На 13-м этаже начинается новый тип монстров, а значит, наши квесты будут недействительны. Прикинув все «за» и «против», я все же решил скататься на дно. Да, несколько часов уйдет на обратную дорогу, но зато скорость кача с заданиями из гильдии возрастет, компенсируя потерянное время. Так что под взором других адептов мы с темной прыгнули в провал. В урке я приобрел длинный моток веревки и пополнил кое-какие припасы. Мы с Дроу посетили гильдию и взяли задание у камня, после чего я вознесся обратно в Фамс-Хул и двинулся на следующие ярусы. Во второй половине дня, ближе к вечеру, мы снова достигли молниевого предела. На этот раз зрителей под первой аркой не наблюдалось. Похоже, дуэргары успели сделать одну-две ходки и забрали последних адептов. Возможно, в настоящий момент они как раз вели последнюю партию или возвращались обратно. Дроу помогла мне закрепиться на теле Кинга, после чего я ее отозвал. Руками и ногами держался за мохнатое паучье тело, вися под ним. Дополнительно нас обвязали веревкой. Со стороны я наверняка выглядел странно, но и дуэргарам в молниевом пределе тоже пришлось исхищряться. «Вперед!» — хлестнул я питомца кнутом, добавив наваждение ярости. Кинг по моей команде принялся спешно перебирать лапками, стараясь двигаться изо всех сил. Меня трясло, словно картошку в мешке, но держаться получалось. Первая молния ударила в Кинга, сняв часть здоровья. В действие включилась аура регенерации паука и мой баф «Второе дыхание стаи». Очки жизни начали восстанавливаться, но этого было недостаточно, чтобы компенсировать наносимый дамаг. Я вызвал Кенни прямо над собой. Хомяк появился из воздуха и вцепился в паука по моей команде. Молния бахнула в питомца, сбрив чуть ли не половину здоровья. Толстая шкура снижала получаемый дамаг. Я приказал активировать ультимативный покров, и питомец окутался плотным серебристым свечением. Хомяк потерял способность ходить, но его на спине нес Кинг, так что формально условия были соблюдены. Молнии продолжали бить в Кенни, однако урон наносили крошечный, либо не наносили вовсе. Под УП Пет на небольшое время становился практически неуязвимым. Кинг с двойной ношей двигался еще медленнее, но все же мы постепенно приближались к следующей арке. Уже у самого свода ультимативный покров спал, и Кенни быстро прожарился под ударами молнии. Затем настал черед Кинга, который смог восстановить свое здоровье за прошедшее время, пока удар держал хомяк. Паук прожил недолго. После исчезновения Кинга я покатился по земле. Сделав парочку кульбитов и получив болезненный разряд, мне удалось вкатиться под спасительный каменный свод. «Молния убила Кенни! Вот сволочь!» Не обошлось без эксцессов, но методы противодействия найдены и признаны рабочими. У меня оставался еще один пет на крайний случай. Вскоре здоровье мое и петов восстановилось, призывы откатились, и я приступил к следующему шагу. Дроу снова помогла обвязать меня и Кинга веревкой. Затем я отозвал ее, дождался отката навыка и двинулся в путь. Расстояние до следующей арки оказалось даже короче, так что хватило только Кенни с Кингом. Таким образом, мы передвигались от арки к арке по молниевому пределу. Локация могла бы быть достойной, если бы не спятивший дух. Здесь тоже обитали монстры, которых молнии не трогали. Приходилось прокладывать дорогу между ними. В большинстве случаев отрядная аура свой среди чужих помогала, но разок нам пришлось убегать от пачки монстров. Кинга успели изрядно покусать, пока мы не добрались до безопасного места. Под аркой я вызвал дроу, и с ее помощью мы смогли избавиться от тварей. Удалились мы от первоначального свода достаточно. На самом ярусе больше никого и не было, ни охотников, ни головорезов. Стерильная чистота и довольные монстры. Наверное, некоторым здесь уже 2 года исполнилось. Столько времени прошло с момента исчезновения Эри Летту и становления вольготной жизни для духов-хранителей. «И куда подевалась богиня?» — произнес я горестно во время одной остановки. «Мне кажется, ей просто надоело возиться с бездной». «Думаешь, она новым миром занялась?» «Не исключено». Мы продолжили путь. «Пожалуй, без ауры свой среди чужих нам бы не удалось преодолеть ярус. Монстры встречались частенько, а нам нельзя было останавливаться ни на секунду. Мы постепенно продвигались к лестнице». Если так пойдет и дальше, есть шанс встречи с дуэргарами, которые будут возвращаться обратно. Трое рыцарей должны будут вернуться за новыми клиентами. Все же быстрее пройти обратно тем же путем, чем начинать восхождение заново с 9-го яруса. На это уйдет несколько часов. Тем более из-за их высоких уровней они физически не могли вернуться в Фамсхул. Я практически не сомневался в том, что темные гномы узнали наши имена и захотели убить нас, Эль. Отомстить за погибших сородичей в Фарадшор, похвастаться перед соклановцами или по иным причинам. Так что долго не колебался. Единственное, троица высокоуровневых дуэргаров была явно не слабее нас. Подумывал давать бой или же обойти и не связываться пока с недорослями. Могли бы вернуться сюда, например, после повышения класса. С дополнительным петом шансов у нас будет больше. Совесть пищала где-то в глубине души, говоря, что я поступаю неправильно, по-злодейски. Ведь не факт, что они действительно собирались напасть на нас. Но уроки бездны я усвоил. Если есть такая возможность, лучше не оставлять врагов за спиной. После одного тяжелого перехода я решил рискнуть и организовал засаду примерно на середине пути. Начало темнеть. Выбрал место, где расстояние между арками являлось максимальным. Наверное, около 500 метров труднопроходимой местности, в которой обитали монстры. Да и провал отстоял от ближайшей арки далековато. «Клан Голубин познает всю ярость пиявочных узников», — сплюнул я, вспомнив о длительном заключении. «Смерть недорослям!» — охотно поддержала меня Дроу, которой в прошлой жизни случались стычки с дуэргарами. Уговаривать ее не пришлось. Мы спрятались за широкой стеной арки и принялись наблюдать за приближением П-образной команды из трех рыцарей в сверкающей броне. Верхнего дуэргара, окутавшегося ультимативным покровом, несли товарищи в качестве щита от ударов молний. Менялись по очереди. Было заметно, что гномы в этом деле собаку съели. Давно промышляют здесь в качестве перевозчиков. Мы приготовились к сражению, наложив все доступные баффы. Помимо Дроу и Кинга, я призвал Крючконоса. Дальние атаки будут полезны в данном случае, да и несколько лишних ударов гоблин-шаман выдержать сможет. «Во имя Голубин! Говорился, обойдем справа!» — послышалась ругань одного из гномов. «Сейчас до арки дойдем, разберемся!» «Ай, меня ужалили!» «Не ной, воскресим!» Присмотревшись из-за угла, мы с Эль заметили, что дуэргары собрали за собой небольшую стайку монстров. Неаккуратно обходили мобов адепты. Двое воюющих жуков, атакующих звуковыми волнами, и один хвостатый жук, похожий на скорпиона. Последний мог наносить отравляющий удар хвостом, почти как токсик. Не самый приятный противник, но все же с эмиссаром обычный монстр тягаться не мог, так что мысли о замене у меня не возникало. Дуэргаров изрядно потрепало во время перехода. Они использовали свои ультимативные покровы частично, а немного здоровья сбрили монстры. Особенно досталось тому, кто шел замыкающим. Идеальный момент для атаки. «Крючконос, ты первый», — прошептал я, отдавая мысленные команды. Питомец вышел из-за стены арки. «Святая борода! Гоблин-эмиссар!» — выкрикнул передний дуэргар между ударами молнии. Воздух закрутился в руках зеленокожего шамана, а затем бушующий вихрь понесся в сторону адептов. Гномов разметало, товарищи уронили верхнего гнома и покатились по земле. П-образная конструкция распалась, и система начала опознавать адептов как разные цели. Каждого из рыцарей принялись бить молнией, быстро снимая здоровье. Я порадовался, что в этом мире не существовало зелий лечения или иных заклинаний. На одной ауре регенерации далеко не уедешь. Рыцари наверняка состояли в отряде, но, разумеется, идентичные бафы не стакались между собой. Здесь богиня постаралась. Так что на каждого действовала одиночная рыцарская аура. Находящегося под УП гнома, который сам передвигаться не мог, товарищи оставили позади. То ли это был такой хитрый план, то ли дуэргары струхнули и не подумали как следует. Гномы со всех ног побежали под арку, поскольку молнии быстро бы обнулили здоровье. Третий дуэргар остался сидеть под ультимативным покровом и принялся отбиваться от троих монстров, которые избрали его своей целью. Разумеется, нанести урон молнии и мобы не могли, но это их не останавливало. Мы схлестнулись с двумя дуэргарами, которые смогли прорваться под защиту свода. Сориентировались гады быстро. Их всего пару раз ударило молнией. Тяжелая броня у гномов оказалась достойной, так что шоковая терапия снимала не так много здоровья, как хотелось бы. Один дуэргар имел 20-й уровень, второй — 18-й, так что и здоровье у адептов было прилично. Ауры регенерации работали, поэтому они его восстанавливали быстрее обычного. Мы с Кингом взяли на себя одного гнома, второго принялась окучивать Эль с крючконосом. Даже в таком подавленном и избитом состоянии дуэргары дали достойный бой. Адепты явно умели владеть мечами и секирами, а найти щель в их глухой обороне было непросто. Даже мой кнут принимали на тяжелый башенный щит. Двигались, правда, медленно. Если мне еще не доставало боевого опыта, то у Дроу его имелось порядком. Тем не менее, дуэргары сумели уничтожить обоих моих эмиссаров. Опека с моего противника слетела, но, как я и думал, добить рыцаря в тяжелой броне кнутом — совершенно нереалистичная задача. Я принялся бегать от гнома под сводом арки, ударив темную разок для острастки и баффа. Дроу, наконец, пронзила доспехи своего врага и принялась за моего противника. Гном быстро переключился на эльфийку, поняв, что она намного опаснее меня. Осознав, что от ударов толку нет, я принялся тормозить противника. Мне удалось лишить Дуэргара равновесия, обмотав кнут вокруг лодыжки. Эль сразу воспользовалась положением врага и нанесла финальный удар. «Ублюдки! Глубины вам этого не забудут!» — произнес последний гном, который сумел прорваться к своду после того, как его УП закончился. «Не мы, так наши братья расправятся с вами, убийцами из Фарадшор!» Монстры потрепали недоросля, но он сумел выстоять. Серебряная тяжелая броня выглядела роскошно, как и поблескивающий клинок редкого ранга. Видать, благодаря экипировке он и сумел сдержать натиск. Судя по всему, последний противник являлся лидером отряда. «Вы хуже паразитов, которые цепляете на шею людям! Горите в аду!» — рыкнул я и хлестнул дроу по ноге. На этот раз темная не возражала против такого отношения. Последний рыцарь по имени Штребленот задал жару. Вдвоем мы сбили с него опеку, но нанести финальный удар не получалось. Тяжело бронированный адепт легко уворачивался от прямого удара. Шпаге не удавалось пробить серебряные доспехи. Враг сосредоточился на дроу, здоровье которой неумолимо снижалось. «Если я останусь без Эль, то, скорее всего, вскоре превращусь в пепел, а рыцарь сумеет воскресить соратников». У призывателя в ближнем бою практически не было шансов выстоять против воина на 8 уровней выше себя. Так что я принялся импровизировать, стараясь максимально замедлить и помешать противнику. Штребленоду такое отношение не понравилось. В какой-то момент гном резво развернулся и вонзил меч в мой живот, найдя брешь слева от щита. На кнут он практически не обращал внимания. «Штребленод наносит вам урон 7. Опека деактивирована». Боль захлестнула меня с головой. Божественная опека сделала попытку вытолкнуть клинок, чтобы в последний раз восстановить мои повреждения. Но я сам не дал это сделать. Схватился одной рукой за щит, другой — за запястье гнома и гарду меча. В животе пульсировал комок боли, но я изо всех сил старался заблокировать противника. Гном дернулся и чуть не сбросил меня. Несмотря на невысокий рост, силище в Дуэргаре имелось немалое. Гад еще и меч провернул внутри, вызвав болезненный спазм. К счастью, этого времени дроу хватило. Сквозной укол откатился, и темная нанесла удар сзади, пронзив дорогой серебряный шлем вместе с головой. Дуэргар отправился в небытие вместе с застрявшим во мне мечом. Я рухнул на каменную площадку, обильно орошая поверхность кровью. Все, что мне оставалось, это зажимать рану рукой и надеяться на восстановление опеки. Дроу убрала шпагу и склонилась надо мной. «Хорошая работа, мастер». «Взаимно. Без тебя бы я не справился». «Мне положена награда?» «Так и быть. Минус 5 дней долго заслужила». «Еще 101 день», — протянула Дроу мечтательно. «Хотя в текущем положении есть свои плюсы». «Я знал, что рано или поздно ты оценишь всю прелесть бытия моим питомцем». «Еще чего! Речь о бонусах чемпиона-призывателя!» — фыркнула Эль. Гибельный холод сковал тело, а бабушка снова звала меня на ту сторону. Но злой рок миновал. Кажется, я немного привык к нахождению на границе жизни и смерти. Опека успешно активировалась спустя несколько минут и восстановила все повреждения, в том числе и большую потерю крови. Под сводами пещеры появилось 3 небольшие кучки черного пепла, которые мы развеивать не планировали. «Вы еще послужите удобрением на рисовых полях, поганцы!»